Я видел, как на командорах от страсти вздыблена дрожа, с морской сальцой в ноздрях матерых морж нападает на моржа. Любовь уже не шуры-муры, когда струится кровь с боков, когда пропарывают шкуры кривые молнии клыков. Лишь сила здесь без правил правит, детьми моржи не дорожат, не замечая то, как давят пищащих жалобно моржат. Кровавы камни голыши, и потому на командорах моржат, раздавленных в раздорах, прозвали так — давленыши. Политика — игра без правил. Кто и в длину, и в ширину так по краям всю окровавил еще вчера одну страну? Политики, держа осанку, на лежбищах замшелой лжи за власть дерутся, как за самку с усами ржавыми моржи. Но под имперскими развалинами своих заносчивых идей неужто бросим мы раздавленными живых людей? Ну, как нам с этим примириться всем нашим генам, вопреки, что больше русские с украинцем не земляки? Неужто все мы впали в бешенство, и гонор стал важнее стыда? Давленыш — это каждый беженец. Все беженцы, да вот куда? Закончились о братстве сказки. Наш бывший сказочник — палач. Но по-грузински и абхазски плач — это плач. Средневековое безумие разносит колыбели вдрызг и в Карабахе, и в Сухуми, давленыши прощальный писк. И вновь по папертям России, тихонько жав свои гроши, вновь бабушки седым седые. Давленыши, неужто, родина, уронишь ты честь своих детей? Кто я такой? Я сам давленыш истории твоей.